Старшина Великого Седея, всемудрый Тиу Тэй Хорт, наблюдал за битвой прямо из своего дома, со спины старого верного Хатха Лынга, прирученного знатным чародеем еще в юности. Слуги отдернули полог левой стены, помогли повелителю переместить обильное тело и удобно расположить его среди подушек, принесли нежного настоя ежевики и полное блюдо свежих фруктов, дабы могучий мудрец во время битвы ни в чем не знал недостатка. И это только казалось, что Тиу Тэй Хорт бездельничает и развлекается. На деле большая часть сражения держалась именно на его могучем разуме. И хотя заклинания старшины не смогли пробить сотканную из незнакомых чар защиту крепости, сжечь волю и разум собранных где-то полоумным Йенка Малныча дикарей, однако именно по воле Всемудрого драконы наступали через смертоносное поле, невзирая на боль, голод и ужас. По его приказу взмывали в небеса сотни небесных колдунов, и его воля удерживала от бегства собранных для решающего удара зверолюдей. Всемудрые Техетаняр, Пирцаняр и Яхараняр, трое других старших колдунов, пришедших сюда вместе с Тиути и Хортом, пока не принимали участия в сражении, а только наблюдали и восхищались. Но очень скоро их родовые способности тоже могли быть востребованы. Как и предполагал Тиу Тэй Хорт, россказни о силе и мощи обосновавшихся в Холодном море дикарей оказались сильно преувеличены. Просто худородные порубежники не смогли правильно распланировать их уничтожение и воплотить его в жизнь. Он, всемудрый, справился всего за день. Сперва проверил способности врага в бою, пожертвовав несколькими зверьми, а теперь занимался уничтожением порабощенных Йенка Малныча дикарей, намереваясь истребить их уже к вечеру. Старшина разделил летучих драконов на три волны, дабы над острогом постоянно кружились неуязвимые убийцы, драконов четверолапых на две волны, и начал решающий штурм. Из 30 четверолапых драконов защитники острога смогли свалить только пятерых, а потом небесные наездники обрушили на крепость ливень копий. Правая башня замолчала сразу, и Тиу Тэй Хорт с удовольствием ощутил приходящие оттуда волны боли. По левой бестолковые наездники промахнулись. Копья попали на стену и перед ней. Кого-то убили, кого-то покалечили, но не тех, кого надо. Башня продолжала плеваться огнем, убив еще трех крупных зверей. Зато остальные дошли до цели, начав ломать дикарское строение. Старшина блаженно зажмурился, отвлекся на блюдо, выбрав несколько сочных желтых ломтиков хурмы. Его настроение не смогло испортить даже то, что крылатые наездники, истратив копья, отхлынули, ведь навстречу уходящим летучим драконам уже взлетали свежие. Неожиданно грохот участился. Это внезапно ожила правая башня, торопливо отстреливая драконов, нападающих на левую, в то время как левая убивала зверей у подножия правой. «Жалкие никчемные дикари!» — презрительно скривился Тиу Тэй Хорт. «Старайтесь же, старайтесь! Приближайте собственную погибель! Вы даже не догадываетесь, что делаете именно то, чего я добиваюсь!» Он глубоко вдохнул, выдохнул и легким усилием воли послал вперед всех оставшихся в лесу драконов. Поняв, как помогать атаману, Нахнат Хайт приказал унести раненых и убитых, освободив место для живых. Сам Матвей этого, почитай, не заметил, быстро и решительно меняя стволы, точными выстрелами уничтожая ломающих соседнюю башню драконов. Но внезапно вышла заминка. Бородач скомандовал: «Картечь!» И Сирте в недоумении остановились. «Чего непонятно?» — рыкнул на них казак, указал пальцем на бочонки. «Тут ядра, тут картечь! Шевелитесь!» Не дожидаясь, пока неумелые помощники сообразят, в чем дело, быстро и ловко снарядил стволы зарядами, ткнул пальцем в одного из воинов. «Вниз беги! Сказывай, припасы кончаются, пусть новые несут!» «Драконы!» — закричал Нявосиат, указывая на лес. Но одновременно со зверьми, вышедшими из леса, воздух опять заполонили звери летучие, и Нахнат Хайт замахал руками. «Щиты! Щиты! Закрывайте! В два слоя! Один пробьют!» Его воины вскинули плетеные прямоугольники, закрывая себя и русского атамана, подпирая на вытянутых руках верхние щиты нижними и чуть присели, пригнув головы, словно надеясь отдалиться от падающей с небес смерти. И только серьга, кинувшись к краю боевой площадки, упер конец ствола в пол. «Откройте меня, оглашенные! Пали!» Воины послушно раздвинули щиты. И в просвет с грохотом вылетел сноп свинца, выкашивая целую полосу, в тучи крылатых врагов. «Ядро!» — отбросил кулеврину Матвей и схватил другую. «Открывай, пали!» И еще один фонтан картечи, забравший жизни сразу 6 колдунов, заставил летунов отпрянуть, и дождь из копий на правую башню пролился совсем жиденький, пробивший сомкнутые щиты всего в десятки мест и лишь слегка оцарапавший нескольких мужчин. А вот левый край крепости вдоль мгновения оказался утыкан копьями, словно еж иголками, и мерная стрельба невозмутимого Ганса Штрауба оборвалась. «Открывай!» Последний картечный выстрел Серега выпустил в колдунов, порхающих над немцем, и выпрямился во весь рост, целясь теперь в подступающих к самому рву длинношеев и трехрогов. «Выстрел!» Трехрог упал в ров, окрасив и без того розовую воду в красный цвет. «Выстрел!» Рядом с трехрогом рухнул спинакрыл. «Выстрел!» У длинношея разлетелась в брызги голова, и он, сделав еще пару неуклюжих шагов, упал под стену, а шея, лишенная своего украшения, шлепнулась на стену между башнями. Краем глаза Матвей увидел, как окровавленного Ганса Штрауба подмышки утаскивают в сторону церкви, как по лестнице забегает наверх Кондрат Чугреев, размахивая руками и что-то крича. «Сейчас подсобят», — пробормотал атаман, посылая новое точное ядро в шею пытающегося залезть на стену дракона, потом дырявя голову другого. «Картечь! Щиты!» На левой башне наконец сообразили, как поступать. Над пушкарем возник толстый купол щитов, из-под которого частые выстрелы стали выбрасывать один свинцовый сноп за другим. Матвей тоже откинулся на спину и поднял кулеврину стволом вверх, чтобы встретить новую тучу крылатых драконов картечью. «Пора!» — зевнув, решил Тиутай Хорт. Перед его глазами дикари безумного Йенка Малныча перебили почти всех драконов. Но уже перед самой крепостью и огромные туши зверей завалили ров, а также лежали под стеной доверху, местами переваливаясь через край. Страшась падающих с высоты копий, чужаки своим странным огненным оружием отчаянно отбивались от летучих наездников. Отбивались очень успешно. Число рухнувших вниз крылатых драконов неприятно удивило старшину Великого Сидея. Чуть ли не сотня погибших. Но что поделать, это война. Они отдали свои жизни, но отвлекли дикарей на себя именно тогда, когда тем не следовало смотреть в поле. Вот и сейчас не следовало. «Всемудрый Техетеняр, всемудрый Пирценяр, всемудрый Яхароняр!» — окликнул старшина своих спутников. «Начинайте!» Новых участников битвы было слишком много, чтобы управлять ими в одиночку. К тому же Тиутай Хорт желал отдохнуть. Он протянул руку к блюду, пошевелил толстыми пальчиками над сладко пахнущим угощением и, наконец, выбрав, положил в рот белокрасную зернистую дольку инжира. «Падают! Падают!» — не сдержав восторга, закричал Нявосят, грозя кулаком сыплющимся с небес колдунам. «Думали, нет на вас управы? А нашли!» Похоже, у молодого воина уже имелись к крылатым всадникам старые счеты. «Будь я проклят!» — зарычал Матвей. «Зверолюди!» Он накинул кулеврину на край, поддернул, рявкнул. «Пали!» Картечь улетела в рыжеватую толпу, свалив сразу с десяток тварей. Но это мало что изменило, ибо толпа была бескрайней, накатывалась со всех сторон. И самое опасное, пока пушкари дрались против летучих врагов, менквы успели добежать почти до самого рва. «Пали! Пали!» Движение человекоподобного зверья замедлилось, но не из-за огня с башен, а потому что менквы перебирались через ров по тушам драконов, лезли по ним наверх. А там, где казаки не создали подобных кровавых переправ, они лишь рычали в бессилии и махали лапами и дубинами. «На стены, христиане!» — громко призвал единоверцев Нахнат Хайт, повернувшись во двор. «На стены!» И еще несколько частых картечных снопов высекли из жизни больше сотни зверолюдей. Но что это могло изменить, когда нападают тысячи, да еще и по всей ширине одной из стен? Мохнатая волна добралась до самого верха и хлынула через зубцы, напарываясь животами на выставленные копья, падая мертвыми, но тем лишь уступая место новой волне, которая ломала копья собственными тушами, дотягивалась до защитников лапами и дубинками, грызла лица и горло, сворачивала шеи, опрокидывала, топтала. «Пали! Пали!» Раз за разом атаман выпустил картечные залпы почти в упор и после последнего бросил кулеврину в ноги лезущего наверх чудовища. Менгф взвыл от боли, Матвей выхватил саблю, рубанув его поперек живота. Враг сложился пополам, и серьга в длинном выпаде проткнул грудь открывшегося за ним мохнатого чудовища. Тут же пригнулся, уворачиваясь от дубинки, чиркнул кончиком клинка по горлу врага, чуть отступил. Из-за его плеча быстро высунулось копье, легко вонзилось в грудь очередного поднявшегося над зубцами Менква, отпрянуло. От поднявшейся слева дубинки его прикрыл щит, а зверочеловека серьга зарубил уже сам. Увернулся от другого, заколол в выпаде еще одного, резанул поперек волосатого живота другого, пригнулся, уколол, рубанул. «Уходить надо, атаман!» — выдохнул крутящийся рядом Нахнат Хайт. «Затопчут!» «Не дадимся!» — со злобным азартом ответил казак. «Пусть накушаются сабельки казацкой, вдосталь, пока из ушей кровью не полезет!» «Их тысяча, атаман! Зато мы русские!» С резким выдохом серьга срубил голову могучего зверочеловека, обратным движением подсек руку другому, принял на косарь третьего, вогнав нож глубоко врагу в живот. Четвертый занес над головой дубину, но так и не ударил. Его закололо вовремя выскользнувшее из-за плеча Матвея копье. Нахнат Хайт дрался менее размашисто, но более зло. Боевым топориком он быстро и ловко дробил менквам колени. А когда те падали, обезумев от боли, втыкал нож в загривок. Груда трупов перед ними росла, пока... Внезапно враг исчез. Пару мгновений они стояли в некоторой растерянности, но потом Матвей коротко выдохнул. «Картечь!» Как оказалось, зверолюди, нахлестывая волна за волной, все же опрокинули защитников стены. И теперь поток волосатых подобий человека затекал во строк почти без сопротивления и растекался по двору, где и продолжалась битва. Лезть на башню менквам стало неинтересно, и серьга тут же наказал чудищ за ошибку. Три данных вдоль стены картечных выстрела вычистили ее почти до самой левой башни. Минутой спустя встреч грохнуло два выстрела Кондрата Чугреева, и зверолюди заколебались. «Иисус! Иисус!» Увидев, что помощь врагу больше не подходит, сердце воодушевились, с новой силой кинулись на чудищ, и число менквов стало быстро таять. Пусть зверолюди были выше, сильнее, мясистее, но зубы и дубинки – плохое оружие против копий и топориков, и одетых в панцири из толстой кожи воинов. Волосатое море тупых, но бесстрашных колдовских слуг заколебалось и внезапно стало отливать обратно к лесу. «Ура! Ура! Победа!» – торжествующе вскинули окровавленные клинки и топоры защитники острога. «Белые дикари Йенка Малныча оказались упрямее, чем я ожидал», — широко зевнув, признал всемудрый Тиутей Хорт. «Где только этот бродяга их нашел? И странно, что я не ощущаю его присутствия». «Я тоже!» — отозвались его помощники. «Впрочем, неважно», — прихлебнул ягодный настой старшина. «Скоро сумерки. Закончить до темноты мы не успеем. Отведите зверолюдей. Нужно оставить живыми хотя бы половину. Вдруг завтра нам опять понадобится заваливать мясом ров и делать из кого-то насыпь к стене. Продолжим штурм утром, дабы ступить в крепость к полудню и спокойно там осмотреться. Спокойного всем отдыха, всемудрые!» «Спокойного отдыха, всемудрый Тиутей Хорт!» — отозвались помощники. Никто из представителей Великого Седея не испытывал беспокойства по поводу хода битвы, ведь кровавая война началась покамест только для защитников крепости. Это они сражались и погибали, они терпели муки и проливали кровь. Со стороны колдунов сегодня были использованы только звери. Драконы, менквы, мясо и тупые рабы. Воины в бой еще даже не вступали. Сотни крылатых наездников, вот и все потери. А ведь путь в крепость уже практически открыт. «Неужели ушли?» Словно не веря своим глазам, спросил Матвей серьга и отер рукой лоб. «Уму непостижимо. Коли так, то, как стемнеет, нужно открыть ворота и унести всех раненых к верховью Емтанга. Свяжем плоты, пустим их вниз по течению. До рассвета успеем. Давайте, други, перекусим быстренько и за работу». Низкие облака пошли на пользу. Без света звезд и луны ночью было ничего не видно уже в пяти шагах. Стараясь сделать все как можно тише, защитники острога в полном мраке опустили мост и, двигаясь практически на ощупь, унесли раненых к старому лагерю строителей, что стоял в верховье Емтанга. Часть воинов вместо со священником осталась здесь, ухаживать и делать плоты, но большинство вернулись в твердыню, готовясь к новому дню и новым битвам. Сражение началось едва только колдовское светило начало разгораться. К утру облака почти разошлись, и появление сотен крылатых драконов в буквальном смысле этого слова затмило солнце. Воздушные воители старались держаться как можно выше, сбрасывать копья, не подвергая себя риску. Но у их небесных скакунов просто не хватало сил, чтобы забраться на недосягаемое для картечи удаление. И потому результат получился обратным. Чем выше порхали колдуны, тем шире расходился картечный заряд, пока добирался до цели, и тем больше врагов поражал. Сами же небесные всадники на таком расстоянии не попадали копьями даже во строк, не то что в башню или отдельных людей. Потеряв почти половину товарищей, крылатые колдуны отступили. Но, как и вчера, зверолюди за это время успели добежать почти до самого рва и полезли на завалы из мертвых тел. «Внешнюю сторону держи, друже!» — указал Нахнатхайду на край башни Матвей. Сам же повернул кулеврину влево. Картечные выстрелы вдоль стены, в бок напирающей толпе, всегда были самыми кровавыми. Каждая дробина находила себе жертву, а то и две, иногда застревая даже только в третьем теле. Новообращенные христиане, как и вчера, мужественно приняли менквов на копья. Но, как и вчера, уже четвертая и пятая волна смяли сопротивление, где уничтожив защитников, а где просто завалив тяжелыми телами. Перед Матвеем уже после четвертого выстрела тоже наросла груда волосатых тел, полностью перекрывая обзор. И атаман сдался. «Все, братцы!» — крикнул он. «Вбивай картечь и тащи кулеврины к северной башне!» «Эх, святый Боже, семи смертям не бывать, а одной не миновать!» Он выхватил саблю и косарь и первым спрыгнул на стену, рубя и прокалывая волосатые туши. «За ним!» — чуть не пинком сбросил следом двух копейщиков Нахнатхайд. «Закройте его!» Помощь подоспела вовремя. Муж великой шаманки оказался один против пяти зверолюдей. Если бы сирти не приняли на пике двух из них, атамана просто порвали бы в клочья. А так, одного он заколол, второй споткнулся об убитого, третий ударил серьгу дубиной в грудь, но вскользь, и ответным выпадом казак перерубил ему горло. «Нявосят!» — бывший шаман указал пальцем на огненные палицы, а сам тоже метнулся за Матвеем, надеясь, что племянник сообразит, как нужно действовать. Поднырнул под копье, сближаясь с атаманом, ударил топориком по колену громадного менква, с которым тот дрался, рубанул по ребрам другого, отмахнулся от дубинки третьего, тут же проколотого копьем подоспевшего паренька. Увы, оружие слишком глубоко засело в туши, и выдернуть его сирти не успел. Новый волосатый зверь одним ударом сломал ему шею и тут же получил от бывшего шамана смертельный удар топориком в лоб. Нахнатхайд оглянулся. Несколько воинов, тяжело пыхтя, уволакивали огненные палицы по боевому помосту вдоль западной, совершенно нетронутой сражением стены. Вниз во двор рухнул второй копейщик, и бывший шаман резко толкнул атамана под ребра рукоятью топорика. «Наши ушли!» И тут же перерубил волосатую лапу, всего чуть-чуть не доставшую до горла Матвея. Ответным движением серьга подсек запястье менква, почти донесшего до Нахнатхайда дубинку, и, что есть мочи, заорал «Кондрат! Ворота!» и, наконец-то, попятился. И еще две коротких схватки плечом к плечу. Белый иноземец разрубил волосатое лицо, рассек вдоль высунутую лапу. Нахнатхайд раздробил еще одно колено и еще один череп, и воины, пользуясь возникшей передышкой, оторвались от зверолюдей. Со всех ног побежали по помосту за кулевринами, нагнав своих сотоварищей уже возле самой привратной башни. По тамошней лестнице сбежали вниз, оказавшись за спинами сирти, загнанных напирающими менквами почти в самый угол, но все же дерущихся с яростью отчаяния. «Ты долго?» — буркнул изрядно потрепанный Кондрат. Стеганка Чугреева была разодрана в клочья. Тут и там торчали лохмотья ваты. Лицо окровавлено, борода спеклась в кровавую лопату. Но держался казак крепко. Если его и ранило, то легко. «Было с кем задержаться», — ухмыльнулся серьга. Но товарищ его ответа не услышал. Повернулся к своим сирте, махнул рукой. «Руби канаты!» По счастью, воины знали, что именно от них требуется. Несколько ударов топорами, и подъемный мост рухнул, открывая путь через ров. Ворота распахнулись, и казаки, Матвей и Кондрат, одновременно подняли кулеврины, цепляясь гаками за края створок. «Пали! Пали! Пали!» 6 частых картечных выстрелов превратили собравшихся снаружи менквов в настоящую кровавую кашу, в которую с копьями наперевес ринулись новообращенные христиане, опрокидывая и добивая уцелевших врагов. В толпе менквов образовалась широкая просека. Матвей, взмахнув окровавленной саблей, крикнул: «Уходим! Уходим! Уходим!» — повторил на языке сирти его клич Нахнатхайт. «Скорее!» Его воины кинулись вперед, унося разряженные кулеврины, в то время как несколько копейщиков и казаки приняли на себя напор зверолюдей, стремящихся сомкнуть разрыв в своих рядах. Последние взмахи дубин, топориков, лап и клинков, последние уколы копий. Люди быстро пятились, не стремясь остановить многочисленного врага, а всего лишь сдерживая его, позволяя вырваться тем, кто не мог драться сам. И когда выскочил последний защитник острога, быстро отступили, отрываясь от менквов. Будь на месте зверолюдей обычные воины, они, конечно же, не отпустили бы живым никого из своих врагов. Но менквы дрались не сами. Они следовали железной воле всемудрых колдунов, требующих ворваться в крепость. И потому волосатые подобия человека не погнались за вырвавшимися защитниками острога. Они с радостным ревом ринулись в распахнутые ворота. «Давайте, давайте, шевелись!» Поминутно оглядываясь, подгонял беглецов Матвей Серега. «Скорее!» Только когда люди добежали до зарослей и скрылись под зелеными кронами, он облегченно перевел дух и позволил себе замедлить шаг. Вырвались! Полусотни дравшихся до конца храбрецов больше ничего не угрожало. Всего 50 воинов, уцелевшим из почти 2000-го гарнизона. Всемудрый Тиутей Хорт мог гордиться своей прозорливостью и мощью своего разума. Начавшаяся поутру битва прошла в полном соответствии с составленным им планом. С рассветом на крепость дикарей, собранных Йенка Малныча для своего безумного нападения, обрушились с копьями все 200 летучих наездников. Вели они себя, увы, куда трусливее, чем накануне. И потерь понесли тоже заметно больше. Однако свое предназначение исполнили, отвлекли на себя внимание. Ведомые помощниками старшины зверолюди смогли спокойно дойти до цели, окружить ее и начать штурм. Грохот неведомого доселе дымного оружия иноземцев смолк почти сразу. Значит, большого урона менквам они причинить не смогли. Послушные воле чародеев рабы, поднявшись по оставшимся с вечера завалам, почти сразу ворвались внутрь, и Тиутей Хорт повелел могучим колдунам отправляться на отдых. Все равно в рукопашной схватке толку от них никакого, брошенным с высоты копьем тут не поможешь. Старшина закрыл глаза, прислушиваясь к приходящим из гуще сражения волнам боли и ужаса, ярости и предсмертной тоски. Еще несколько докатившихся с поля ударов грома, и еще одна вспышка боли и ярости, и там, наконец-то, наступил покой. Крепость пала. А ведь он так до сих пор и не послал на смерть ни единого воина, обошелся только зверьми. Пусть знают люди Ямала, что кровь сиртя для него, всемудрого хозяина Верховного Сидея, священна, что он бережет их, холит и любит, и не погубит понапрасну ни одного потомка древних родов, даже из худородных линий. «Это будет полезно моей славе», — произнес вслух Тиутей Хорт, старательно отгоняя мысли о паре сотен погибших крылатых драконов и их всадников. «Я берегу жизни сиртя, и даже в самой страшной войне в истории Ямала обошелся лишь расходованием мяса. В битве с дикарями пролилась только кровь животных». «Да, именно так это и должно быть записано в истории священных земель». Тем более, что воины сиртя пришли почти от всех родов и семей здешнего мира. Всадники же, кучка покинувших родные дома колдунов, выбравших небеса и отказавшихся от привычного мира. Старшина тяжело вздохнул и поднял палец. Его воля растеклась почаще и вынудила 150 вождей сиртя подняться, взять в руки палицы, отправляя воинов в наступление. Как ни крути, но менквы всего лишь тупые звери. Твердо убедиться в победе можно будет только тогда, когда на стену поверженной крепости ступит нога человека. ступит и убедится в безопасности этого поступка. К тому же воинам Сирте, представителям всех родов и народов, полезно собственными глазами убедиться в успехе великого Седея и уничтожении дикарей, посягнувших на землю Ямала. А то в последнее время слишком много слухов нехороших бродит о силе иноземцев, о том, что они смогли чуть не весь север покорить. Пусть все увидят, что это оказались жалкие, никчемные существа. Достаточно было появиться всемудрому Тиутейхорту, и все их могущество растаяло, как дым. «Теперь надобно будет спуститься по Имтангу и Варанхаю», — решил старшина, — «и навести порядок там». Из леса вытекали многие и многие тысячи воинов, окружая залитую кровью деревянную крепость. Поместиться в ней всем было, понятно, невозможно, и потому внутрь вошли только отряды избранных родов, приближенных к великому Седею. Тиутейхорт вскинул подбородок, брезгливо поморщился. Он ярко ощутил эмоции своих сородичей, увидевших залитой кровью, заваленный рубленным мясом, воняющий испражнениями двор. Он даже оттолкнул блюдо с лакомствами и откинулся на подушки. Мерзость! Впрочем, среди передовых отрядов были молодые, но толковые чародеи. Они сразу перехватили волю зверолюдей и направили менквов на расчистку всей этой грязи. Менквов оставалось еще не одна сотня, должны управиться быстро. Дабы не страдать от новых приступов брезгливости, Тиутейхорт закрыл свои чувства от внешнего мира и позвал слуг. «Эй, Хайтагва, Имнулняр, подавайте обед. У меня выдался перерыв, и следует использовать его с пользой». В ратном походе старшина великого Седея был предельно аскетичен. Он ограничился тушеным в кисло-сладком соусе мясом из хвоста варана с кедровыми орешками, миской жареных до хруста пискарей и запеченным в листьях смородин голубем. Запив все это медово-персиковым настоем, всемудрый поинтересовался мнением своих спутников, и те сообщили, что некоторый порядок в покоренной твердыне, похоже, уже наведен. «Тогда посмотрим». Чем дикари так изумляли худородных порубежников? То ли пригласил, то ли приказал Тиутейхорт, и его дом зашевелился. Древние, могучие, пожалуй, даже самые старые и крупные драконы мира появились на свет, величественно выползая из тенистой лесной чащи. Они шли медленно, с достоинством, ничего не опасаясь, величаво переставляя толстые тяжелые лапы. Первым шел узкоголовый спинокрыл, спину которого украшали огромные треугольные костяные пластины, торчащие в разные стороны. На самом горбу высокой спины, аккурат в развале между пластин крыльев, расположилась просторная крытая площадка, размерами чуть ли не втрое превышавшая обычный городской чум. Чуть сзади и справа шагали шипоносы, все тело которых покрывали торчащие во все стороны костяные клыки. Они были меньше размером, но зато спину имели почти плоскую, ровную. Шипы же позволяли надежно укрепить ношу. И потому передвижные дома Техетаньяра и Пирцаньяра мало уступали размерами жилищу старшины. А вот всемудрому Яхараньяру не повезло. Его род выбрал для почитания трехрога, голоспинного с покатыми боками. И все, что можно было на нем укрепить, так это большое подобие седла. Но не изменять же выбору предков ради удобной походной постели. Драконы обогнули крепость и остановились за воротами. Вышедшие навстречу воины преклонили колени. Слуги же кинулись к домам, откидывая пологи, помогли всемудрым повелителям спуститься на землю. Одетым в красивые замшевые наряды, украшенным разноцветными перьями, резными амулетами и самоцветами, с огромными золотыми дисками на груди. Вкусная. Обильная пища, которой наслаждались старшие колдуны многие десятки лет, сыграла свою роль, и веса в каждом было изрядно. Посему уступали властители так же медленно и весомо, как их драконы, а пышнотелого Тиутейхорта слугам даже приходилось поддерживать под руки и по бокам. Однако же разум всех четверых, конечно же, был могуч и ясен, и любой из этих толстяков мог бы в одиночку справиться с армией небольшой страны, будет, а вдруг объявилась бы рядом со священными землями Ямала. «Этот мост можно поднимать и опускать», — остановился на краю рва Яхараньяр. «Какое забавное изобретение!» «Оно не сильно помогло дикарям», — отметил Техетаньяр, первым вступая на плотно сшитые бревна. С любопытством осматриваясь, всемудрейшие вошли внутрь острога. Пирцаньяр по ходу движения несколько раз пощупал бревенчатые стены и в конце концов произнес. Какое невероятно огромное и все равно прочное строение. Подобные дома сильно украсили бы нашу столицу. Пожалуй, не стоит убивать всех дикарей Йенка Малныча. Из них получатся полезные рабы. «В таком доме не стыдно разместить великий Сидей», — согласился Тиутейхорд, медленно поднимая взгляд от основания стен к остроконечному шатру церкви. В его голове появилась гордая мысль о том, как хорошо смотрелось бы в истории священных земель упоминание о всемудром правителе, который возвел потрясающее в своих размерах новое здание для совета колдунов. И Тиутейхорд кивнул. «Это будут полезные рабы». Тем временем взгляд его поднимался все выше и выше, пока не уткнулся в сидящую на краю крыши Сойку. Они встретились глазами, пристально посмотрели друг на друга, и в могучем разуме потомка древнего колдовского рода вдруг шелохнулось неприятное предчувствие. Сойка же схватила клювом кончик торчащего рядом из камышовой трубочки серого шнура и взмахнула крыльями, пытаясь улететь. Веревка туго натянулась, вырываясь из захвата, напряглась по всей длине, от крыши до подпола. Выдернула стопор, повернувший рычаг, и освобожденный клюв кремневого замка упал вниз, высекая о железную терку целый сноп искр, направленный на пороховую затравку. Огонек нырнул в трубки, разбегаясь к четырем вкопанным в землю бочонкам с порохом, и оглушительный взрыв заставил содрогнуться землю от истока Ямтанга до истока Варанхая. Весь двор побежденного острога исчез в багровом море пламени, тут же превратившемся в белую тучу, закрывшую собой все расчищенное от леса поле. Сирти, стоящие вокруг, от сильнейшего толчка попадали с ног, а сверху на них посыпались окровавленные, обугленные ошметки. На кого-то куски мяса с рыжей шерстью, на кого-то руки, завернутые в хорошо выделанную замшу. Ножи, пояса, палицы, переломанные древки, черепа и ступни. И среди всего прочего, несколько огромных золотых дисков, что считались амулетами старших колдунов великого Сидея.